Секта теней – это была не просто группировка, а целое интернациональное образование, раскинувшее свои щупальца по всему миру. Маги тени, изгнанные из приличных государств, находили приют в самых темных уголках этого мира. Взять того же Леса. В Российской империи его бы давно нашли и прибили, как бешеную собаку. А вот Айше повезло, она дочь султана. Османской империи постоянно нужны пушечное мясо и сильные одаренные, а потому Айша и еще несколько османских магов чувствовали себя относительно вольготно. Стамбул давно стал своего рода перевалочным пунктом для магов тени со всего мира. Если где-то вскрывалась их деятельность, то они пытались бежать именно сюда. С Лиасом же была отдельная история. Амбициозный фанатик, он верил, что именно он станет новым наместником теней в этом мире. Айша усмехнулась. Глупец. Он думает, что управляет тенями. Нет, он всего лишь пешка в их игре, но полезная пешка. Пока. Истинная цель властелина теней – Лихтенштейн. Место силы. Старые легенды гласили, что под Вадуцем находится источник первозданного хаоса, место, где грань между мирами особенно тонка, и магические силы там многократно усиливаются. Маги тени чувствовали это место, как голодные акулы, запах крови. Ритуалы там получались мощнее, энергия пульсировала ярче, а расход сил был минимальным. Подходящее место для нового плацдарма, для расширения владычества тьмы. Кроме того, у магов тени было нечто среднее между пророчеством и инструкцией, где было расписано все, что, когда и как нужно делать. Но информация эта приходила всегда через третьи руки, сны, видения, послания из теневого мира. Когда властелин теней явился перед Лиасом, он был явно недоволен. Айша, будучи девушкой не только красивой, но и умной, сразу смекнула, что он не хочет потерять Лихтенштейн, и решила любой ценой доказать свою преданность. Ведь только самый усердный маг тени, по слухам, станет наместником в этом мире после его захвата. Конечно, Лиас был ее конкурентом в этой гонке. Поэтому Айша и попыталась приблизить его к себе, чтобы контролировать и использовать в своих целях. Существовал еще некий Хосе из Мексики, там, на развалинах империи ацтеков, после всех этих жертвоприношений, тоже сохранился сильный остаточный фон, который питал теней. Две ключевые точки – Мексика и Лихтенштейн, и обе были слишком далеко от Айши и ее влияния, и это ее бесило. Теперь, когда Лиас сбежал из Вадуца и потерял свою власть, Айша решила взять все в свои руки. Она резко встала и, подойдя к зеркалу, внимательно осмотрела свое отражение. Глаза горели темным огнем, губы изогнулись в холодной усмешке. Да, она готова играть по-крупному. Она вызвала магов. В зал вошли четверо одетых в черные рясы османских теневиков. «Готовьте ритуал», — приказала она. «Будем превращать семейство вавилонских в куколок. С их помощью мы уничтожим Теодора, а Лихтенштейн будет наш». Один из магов, поколебавшись, робко спросил. «Госпожа, а султан знает о ваших планах? Мой отец занят более важными делами», — отрезала она. «Война с Российской империей, переговоры с Пруссией, мятежи в провинциях. Так что я сделаю ему подарок. Лихтенштейн станет нашим». Маги покорно склонили головы. Спорить с дочерью султана было бесполезно, да и никто из них не хотел перечить Айше. Все они боялись ее силы и непредсказуемости. Она была опасна, как ядовитая змея, и никто не знал, что у нее на уме. Но все понимали, что лучше не переходить ей дорогу. Айша улыбнулась. «Власть – это сладкий яд, который опьяняет и заставляет забыть обо всем на свете. И она, Айша, была готова на все, чтобы обрести ее не только в Османской империи, но и над всем миром. Я проснулся, словно от толчка. Тело отозвалось ноющей болью, но в целом самочувствие было гораздо лучше, чем вчера. Энергия, которую я высосал из теневого дредноута, сделала свое дело, магический резерв почти восстановился. Первая мысль, пронзившая сознание, Лиас, куда, черт возьми, он делся. Этот вопрос не давал мне покоя. Я не мог поверить, что эта крыса снова ускользнула из моих рук, ведь я был так близок. Еще немного, и я бы раздавил его, как букашку. Я резко вскочил с кровати, отчего Настя, мирно спавшая рядом, сонно заворочилась. Я нежно поцеловал ее в лоб и, накинув халат, вышел из спальни. Внизу, на кухне, меня уже ждал Скала. Он, как всегда, был бодрый подтянут, несмотря на ранний час. «Доброе утро, Теодор», — поприветствовал он меня, протягивая чашку кофе. «Как спалось?» «Нормально, дядя Кирь», — ответил я, делая большой глоток. «Только вот сны ХМ странные». «Сны? Скала удивленно приподнял бровь. «А что снилось?» «Да ерунда всякая», — отмахнулся я, не желая рассказывать ему о своих кошмарах. «Ладно, неважно. Что у нас с лесом? Есть новости?» «Пока нет, но я уже отправил разведчиков. Они прочесывают весь город, и под землей тоже работают». «Хорошо», — кивнул я. «Дядь Кирь, я посмотрел на часы. Собирайся, едем на место битвы. Что-то мне подсказывает, что мы там что-то интересное найдем. И что же ты хочешь проверить?» Скала, схватив со стола поднос с едой, поспешил за мной. «Да поешь ты хоть сначала. Фредерик приготовил твой любимый омлет с беконом». «Потом, дядя Кирь», — ответил я, на ходу натягивая куртку. «Время не ждет. Время, время», — проворчал Скала, следуя за мной. «А твой желудок, значит, подождет? Да некогда мне сейчас с желудком разбираться», — отрезал я, выбегая из усадьбы и запрыгивая в скоробей. «Боря, заводи мотор, едем на склады». Боря, как всегда, не задавая лишних вопросов, тут же завел двигатель. Скала, чертыхаясь, закинул поднос с едой на заднее сиденье и плюхнулся рядом со мной. Когда мы прибыли на место, я активировал свой дар и начал сканировать подземелья. Земля, послушно подчиняясь моей воле, стала для меня прозрачной. Я видел все, что происходило под землей: туннели, залы, пещеры. «Да чтоб тебя!» – зарычал я, чувствуя, как меня захлестывает волна ярости. «Лес, ну ты и мразь!» Я сжал кулаки, и земля под моими ногами задрожала. «Что случилось, Теодор?» – спросил Скала, выходя из машины. Он, как всегда, был начеку, с оружием наготове. «Что-то не так, лес сбежал», – сказал я наконец, с трудом сдерживая гнев. «Ушел через туннель под рекой, а напоследок устроил нам показательное представление, взорвав своих же, чтобы я подумал, что он погиб. Твою ж мать!» – Скала выругался. «Мерзкий, однако, гад. Я ходил из стороны в сторону, не зная, куда девать энергию злости, которая бушевала во мне. Я чувствовал, что если сейчас же не дам ей выхода, то просто взорвусь. И что будем делать?» – спросил Скала. «Пускать людей в погоню?» – я покачал головой. «Нет, не хочу рисковать их жизнями. Пускай занимаются своими делами. У меня есть план». «Теодор», — начал Скала, с беспокойством глядя на меня, — «если честно, ты меня пугаешь. Ты ходишь злой, как черт, и земля вокруг тебя дрожит. Давай поешь, успокойся, ты же не железный». «Железный, дядя Кирь, еще как железный», — я обвел взглядом окрестности, где я только что с помощью своей магии восстановил часть поврежденного участка. «И не только железный, но ты прав. Просто я уже устал от этих крыс. Этот лес, он и его повстанцы только и делают, что гадят из-под тишка, устраивают теракты, убивают мирных жителей. С этим нужно что-то делать». Я достал телефон и набрал номер главы гильдии тенеборцев. «Алексей, привет. У меня для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» «Давай с хорошей», — ответил Сорокин. «Хорошая новость в том, что теней пока больше не будет. Лес слинял. А плохая?» «Плохая новость в том, что этот ублюдок настолько заигрался с теневым планом, что все может выйти из-под контроля. Появление такого монстра, как теневой дредноут, это уже не шутки. Это доказательство того, что у теней в наш мир есть прямой проход. А это значит, что рано или поздно будет новый прорыв. Когда и где именно, я пока не знаю. Но нужно быть готовыми к этому. И что нам делать?» «Готовиться», — ответил я. «Нужно усилить патрули, провести инструктаж с населением». Я замолчал, обдумывая дальнейшие действия. «В целом, продолжаем укрепление обороны. Я пока завалю все возможные точки выхода теней. А вы, тенеборцы, продолжайте рекрутирование и расставляйте новые маячки на случай прорывов». Отключившись, я не сдержался и выпустил энергетическую волну, от которой земля вокруг содрогнулась, а я злобно выругался. «Все эти крысы-повстанцы», прошипел я сквозь зубы, «эти гребаные тени, все они портят, мешают спокойно жить. Да сколько ж можно, вашу мать!» Патрульные, проходившие мимо, инстинктивно отступили на несколько шагов, испуганно глядя на меня и слыша магический грохот земли, похожий на гул приближающегося землетрясения. В этот момент к нам приехала Настя. Она, как всегда, выглядела великолепно. Я даже невольно подумал о том, чтобы поехать с ней в усадьбу и заняться чем-то более приятным. «Теодор, ты чего взъелся?» – подошла Настя, положив руку мне на плечо. «Вся земля ходуном ходит. Контролируй себя. Ты не можешь позволить себе потерять голову прямо здесь, посреди города. Потерять голову? Я расхохотался. Не дождутся. Это я норы под землей засыпаю, перекрываю доступ для теней. Конечно, я прекрасно понимал, что это лишь временное решение. Тени на то и тени, что могут проходить через любые преграды. Но, чтобы без труда переходить из теневого плана, им нужны либо мощные артефакты, либо жертвы. А если не будет ни того, ни другого, тогда и переход займет гораздо больше времени, что даст нам дополнительное время для подготовки к обороне. Скала озадаченно смотрел на меня, а я, не останавливаясь, продолжал запечатывать проходы под землей. Наконец, все было сделано, и я, чувствуя жуткое истощение, отключился от своего магического зрения. Настя, заметив мою бледность и дрожь в руках, тут же начала суетиться. «Теодор, все в порядке? Все нормально. Просто немного устал». «Немного», — возмутился скала, доставая с заднего сиденья машины все тот же поднос с едой, который он предусмотрительно прихватил с собой. «Если ты и дальше так продолжишь, то опять в обморок грохнешься. Графиня, ну скажите ему что-нибудь, он же себя угробит таким темпом». Настя нахмурилась, скрестив руки на груди. «Теодор, сядь и поешь, сейчас же». Я посмотрел на поднос: омлет, бекон, тосты, свежие овощи и термокружка с кофе. Выглядело все это очень аппетитно, и мой желудок, словно соглашаясь, тут же заурчал. «Ладно, уговорили», — сказал я, беря в руки вилку. «Поем». Настя, устроившись рядом со мной на заднем сиденье, с улыбкой смотрела, как я уплетаю омлет. «Ладно», — сказал я, когда доел и запил все кофе. «Теперь можно и дальше работать». Настя вздохнула, но спорить не стала, лишь мягко положила голову мне на плечо. «Есть у меня есть кое-что интересное», — я указал на мешочки с теневыми кристаллами, которые собрали мои големы после вчерашней битвы. «Яблоки от яблони, как говорится. С помощью энергии, полученной от теней, можно создать оружие, которое уничтожит любую тень, даже самых сильных». Мы поехали в лавку, где с Настей спустились в мастерскую. Я начал рассказывать ей о своем новом проекте. «Значит, есть у меня идея создать новый тип големов. Я назову их големы-теневики. Они будут обладать не только силой големов, но и способностями теней. В идеале смогут проходить сквозь стены, телепортироваться, быстро восстанавливать свои тела. Короче, будут настоящими машинами для убийства. Идеальное оружие против теней, повстанцев и прочих любителей вставлять мне палки в колеса. И как ты собираешься их сделать?» — с интересом спросила Настя. «По старинному рецепту одного моего знакомого». Я невольно усмехнулся, вспомнив Сандра из Ордена Охотников. Вот уж кто умел превращать обычную попойку в катастрофу межпространственного масштаба. А ведь началось все довольно невинно. В ту памятную ночь мы сидели в знаменитом трактире «Пьяный гном» и, потягивая эль, травили байки. Разомлев от выпивки, я начал рассказывать ему про духов гор. Сандр в долгу не остался и поделился историями о тенях. Бутылка сменяла бутылку, истории становились все невероятнее, а идеи – безумнее. К полуночи мы были уже в том состоянии, когда любая идея кажется гениальной. И тут меня осенило. «Слушай, помню, как я тогда стукнул кружкой по столу, расплескав половину эля. А что, если скрестить голема с тенью? А, представляешь, какая убойная штука получится». Но Сандр, вместо того чтобы отговорить меня, только и сказал: «А давай». Дальше события приняли совсем уж странный оборот. Правда, сначала мы позаботились о посетителях трактира, телепортировали их куда подальше, мол, не мешайте, господа, тут высокая магия будет твориться. Как оказалось позже, очень предусмотрительно. Потом я начал творить. Кажется, я немного перемудрил с формулами, потому что в какой-то момент в трактире стало подозрительно темно, а потом появилась внушительная фигура, от которой веяло такой силой, что даже в пьяном угаре я понял, мы случайно призвали владыку теней. Он был, мягко говоря, недоволен тем, что его потревожили посреди а. Кстати, чем там владыки теней занимаются в свободное время? Помню только дикий хохот Сандра, грохот рушащихся стен и свое паническое. Твою ж, как мы умудрились не разрушить мир в ту ночь, до сих пор загадка. Когда мы на следующее утро очнулись посреди руин того, что когда-то было трактиром, хозяин выставил нам такой счет, что даже похмелье мигом прошло. Тогда-то я и пообещал Сандру, что больше никогда в жизни не буду экспериментировать с големами-теневиками. Никогда это, конечно, громко сказано. Лучше было добавить без крайней необходимости. Вот только кто же знал, что такая необходимость действительно возникнет. И вот теперь, спустя столько лет, я мрачно усмехнулся. Прости, дружище Сандр, но такая необходимость появилась. К тому же, заодно и границы прикроем, так что два зайца одним ударом. Прусская разведкоманда, команда любителей пива. Ну что ж, самое время познакомиться с теми, кто сейчас тихонько, как мышки в амбаре с мукой, летят в кромешной тьме на секретном самолете. Встречайте, аплодируйте, и не забудьте заказать им по кружечке пенного. Прусская разведывательная команда Тададам. Команда любителей пива. Да-да, вы не ослышались. И нет, это не какая-то там шутка юмора. Название у них и вправду такое. Причем, история у этого названия, а во-го какая. Прямо хоть сейчас садись и поспеши. Ну, или, как минимум, коротенькую такую интерлюдию. Давным-давно, когда враги напали на один баварский город, гарнизон, увидев превосходящие силы противника, дружно применил тактическое отступление, читай, свалил без оглядки. Единственными, кто не впал в уныние, оказались завсегдатай местной пивной у храброго Ганса. Говорят, один из них, вытирая пену с усов, тогда философски заметил: «Вот ведь непорядок, пиво еще не допито, а тут супостаты всякие шляются». Сказано, сделано. То ли хмель придал им отваги, то ли просто не хотелось прощаться с недопитыми кружками, но эти румяные толстячки, вооружившись чем попало, от вил до мясницких топоров, с криками «За пиво! За родину! За закуску!» выкатились на площадь и пошли наводить справедливость. Нападавшие, рассчитывавшие на легкую победу, были сначала жестоко разочарованы, а потом и просто жестоко избиты. Уже к утру от них не осталось и следа. И, что самое смешное, доблестные защитники так вошли во вкус, что после освобождения города решили не останавливаться. И название себе взяли «Команда любителей пива». Типа, мы тут не просто так, мы за правое дело, и пиво – наше вдохновение. Стали они тренироваться, мастерство оттачивать, и как-то незаметно из обычных мужиков превратились в элитнейшее диверсионное подразделение Пруссии. Говорят, все до одного – одаренные. И пиво, разумеется, как любили, так и любит. Вот глянь на них со стороны, ну, милые такие толстячки, упитанные, румяные, щеки наели, пузики отрастили. Кто ж подумает, что это ходячие арсеналы магических техник и машины для надирания задниц врагам. А все почему? Традиция. Суеверие у них такое, видите ли, 5 литров пива в день, как минимум. Иначе, говорят, удача от них отвернется, магический дар ослабнет, и вообще, день на смарку. Ну, кто ж спорить будет? Прусское командование только головой качает, да пиво цистернами подгоняет. Лишь бы воевали хорошо, а воюют они, дай Боже каждому. И вот сейчас эти толстячки сидели в сверхсекретном самолете, летящем сквозь ночь. В грузовом отсеке пахло хмелем и порохом, традиционный набор для прусского спецназа. Очень скоро им предстояло десантироваться с реактивными ранцами в Лихтенштейн. Миссия была предельно важной, поэтому Освальд, командир группы, крепкий мужик лет 40, расчехлил походную бочку с пивом. Перед прыжком, святое дело, напротив него сидел Вальтер, ветеран подразделения, живая легенда, почти 100 лет деду, а все еще в строю. И лекарь, каких поискать. Правда, ворчит последнее время, как старый пес, но все равно не теряет хватки. Блин, Ос, меня терзают смутные сомнения, буркнул Вальтер, почесывая седую бороду. Лихтенштейн этот, если честно, мне не по душе. Да, а что такое? Спросил Освальд, протирая рукавом кружку, готовясь к традиционному ритуалу. Вальтер потер виски и, будто что-то пытаясь вспомнить, задумался. Потом резко выдохнул и пододвинулся ближе. Да в последний раз, когда я тут был, это был какой-то цирк с конями. Российская армия то австрияков как тузиков грела, то повстанцев пыталась утихомирить. А мы, типа, незаметно наблюдали. Ага, незаметно. Все друг друга месили, стреляли, бегали. В итоге мы сами в какой-то жопе оказались и еле ноги унесли оттуда. Я, между прочим, никогда в жизни так много не работал. Вальтер тяжело вздохнул, вспоминая, как ему пришлось латать и своих, и чужих, лишь бы выбраться из той мясорубки живыми. Освальд налил темного пива в кружку и, подмигнув одному из бойцов, сделал большой глоток и довольно крякнул. А ты, дед, не кипишуй так, нам же всего-то разведку тихую провести. Мы же в этом деле лучшие. А ты, лучший лекарь, что живет на этой грешной земле. Да и обстановка сейчас в Лихтенштейне, Говорят, вообще разброд и шатание. Там вместо князя какой-то мелкий сопляк по фамилии Вавилонский. Вальтера словно током шибануло. Что, блин, как ты сказал, Вавилонский? Освальд, немного удивленный такой реакцией, повторил уже чуть громче. Ну, Вавилонский, а что такого? Вальтер схватился руками за голову. Капец, так мы от железного деда еле свалили в свое время. А это что получается, его внук? Да не ссы. Снова попытался успокоить ветерана Освальд. Это же всего лишь личинка. Бледная тень того железного генерала. Знаешь поговорку? Природа отдыхает на детях гениев. Так вот это то самое. У Аристарха Вавилонского знатный род давно зачах. Так что может пойти не так? Расплюнуть. Разведкой домой. Но полковник Вальтер Штольц с сомнением смотрел на своего командира. Почему-то ему, заслуженному ветерану команды любителей пива, а по совместительству адреналиновому наркоману, впервые за все время службы захотелось никуда не прыгать, а пойти на пенсию, куда его так давно уже пытались отправить, но он усиленно сопротивлялся. Что-то подсказывало старому вояке, что личинка Вавилонского может оказаться не такой уж и безобидной. Глава 18. Заброшенная шахта. Где-то в австрийских Альпах. Лиас проклинал все на свете, прихрамывая и сплевывая кровь. Эта чертова дыра в боку, подарок от одного из големов Вавилонского, жгла огнем. Он прижал к ране грязный кусок ткани, оторванный от рубашки, стараясь хоть как-то остановить кровотечение. «Ну, банки консервные, догоните, я вас на металлолом сдам», – прошипел он, с ненавистью оглядываясь. Эти големы, они шли за ним по пятам, не давая ему ни минуты передышки. Лиас поначалу думал, что это какие-то тупые болванки, запрограммированные на поиск и уничтожение, но они действовали слишком уж слаженно и эффективно. Они крушили теней, ловко уходили от ловушек, которые он щедро расставлял по всему пути, и даже деактивировали их. «Что за хрень?» – думал он, с трудом пробираясь по узкому лазу. «Кто их создал? Откуда у этого сопляка Вавилонского такие технологии?» В итоге, чтобы оторваться от погони, ему пришлось подорвать один из своих тайных ходов через границу. Тот самый, что вел из Лихтенштейна в Австро-Венгрию, через заброшенную шахту под горой. Жалко, конечно, Лиас потратил много времени и сил, чтобы найти и расчистить этот проход. И, честно говоря, не он его выкопал. Но именно с помощью этого лаза он проворачивал свои делишки, завозил и вывозил контрабанду, набивая себе карманы. Этот туннель был его золотой жилой, и теперь она была потеряна. Сейчас Лиас находился в каком-то захолустном месте в австрийских Альпах, на заброшенной базе, которую использовали контрабандисты еще во времена войны. Но это была лишь перевалочная база, временное убежище, и никогда прежде он не был в таком дерьмовом положении. Ну, или очень давно. Теперь Лиас был один, совсем один. Его люди, которых и так осталось немного, находились далеко отсюда. Он не мог рисковать, беря их с собой. Слишком опасно. Он не доверял Лаише, этой ведьме, которая следила за ним. Она, конечно, помогла ему сбежать, но Лиас чувствовал, что Аиша преследует свои собственные цели, и цели эти ему совсем не нравились. Встреча с теневым владыкой чуть не стоила ему жизни. Сила этой твари была невообразимой, и Лиас, впервые за долгое время, почувствовал настоящий страх, первобытный животный ужас, который парализовал его волю. Будь ты хоть сотню раз приближенный, таким теням на это плевать. Они – сущности из другого измерения, и их мотивы, цели и методы, за пределами человеческого понимания. «Сука!» – прошептал он, потирая шею, которую раньше сжимали ледяные щупальца монстра. «Еще немного, и я бы стал завтраком для этого». Да, теневой план был могущественной силой, но Лиас всегда считал себя первым среди равных. А эта тварь, она даже не соизволила объяснить ему, в чем он провинился. Просто напомнила о его месте. А самое паршивое было в том, что Лиас перестал быть полезным. Он должен был работать в Лихтенштейне, дестабилизировать ситуацию, сеять хаос, а его вынудили бежать. Теперь он стал отработанным материалом, пешкой, которой можно пожертвовать в любой момент. «Херовая ситуация», – пробормотал Лиас, с отчаянием глядя на свою рану, которая продолжала кровоточить, несмотря на все его усилия. Нужно было действовать. Он должен был как можно скорее вернуться обратно в княжество, иначе его жизнь оборвется. И оборвется не от руки Вавилонского или его големов. Его просто уничтожат те, кому он еще недавно служил. Но что он мог сделать один, без людей, без ресурсов, без поддержки? «Есть у меня одна идейка», — с холодной усмешкой сказал он, сжимая кулаки. Рискованное, конечно, но другого выхода нет. Лиас понимал, чтобы вернуться в игру, ему нужна сила, много силы, и он был готов пойти на все, чтобы ее получить, если нужно будет принять в себя еще больше теневой энергии. Ну что ж, он готов, да, это опасно. Простой человек от такого просто спекся бы в уголь, но Лиас давно уже не был простым человеком. Теневая энергия текла в его венах, как огненная лава, жгла его изнутри, но и давала силу. Он знал пределы своего тела, хотя, возможно, уже перешел их, но сила просто так не дается, за нее всегда нужно платить, и цена, ну, скажем так, невысокая, всего-то несколько десятков жизней. Лиас криво усмехнулся. Он вышел из заброшенной шахты, пошатываясь, и вдруг замер. Внизу, у подножья горы, уютно расположилась маленькая деревушка. Чистенькие домики, теплые огоньки в окнах, дымок из труб, ну прям картина, достойная новогодней открытки. Бинго, протянул он, облизывая пересохшие губы. Это место идеально подходило для его плана. Отдаленное, забытое богом, без охраны, без посторонних глаз. Он сомневался, что здесь есть хоть один человек, способный взять в руки оружие. «Значит так, детки, сегодня у вас праздник», – пробормотал Лиас, делая первый шаг вниз, к деревне. Теневая энергия внутри завибрировала, откликаясь на его намерение. Она чувствовала предстоящую жатву, и ей это нравилось. «Я отложил в сторону пакет с вкусняшками, оставленный Настей перед отъездом, и потянулся, разминая затекшую спину. 50 големов, выстроившихся стройными рядами, напоминали пациентов в очереди к врачу. Каждый ждал своей минуты, чтобы получить последние штрихи. Десяток из них, отливающие синеватым блеском теневого металла, предназначались для спецопераций в подземных коммуникациях. Остальные – универсальные бойцы, готовые к любым заварушкам. Големы-работяги сновали между ними, деловито орудуя инструментами. Одному прикручивали на место руку, другому допиливали броню, третьему – вставляли глаза. Осколки теневых кристаллов, которые мы собрали после боев с тенями, сами по себе были неплохим источником энергии, но для моих целей их мощности не хватало, поэтому я разработал специальную технику, позволяющую объединять их в более крупные и мощные кристаллы. 3 осколка, 1 нормальный кристалл, способный наделить голема не просто силой, а всеми необходимыми свойствами, включая возможность двигаться в тени. Но работа с теневой энергией – дело непростое. Она оказывала влияние не только на физическое тело, но и на душу, и на магический источник. Каждый раз, когда я сжимал в руке эти осколки, чувствовал, как холодная, тягучая тьма пытается проникнуть в меня, как ядовитый туман. Мысли путались, в голове возникали мрачные образы, а сердце начинало биться чаще. Хорошо еще, что у меня душа, как стальной сейф, а источник, как атомный реактор. Могу себе позволить баловаться с такой дрянью, усмехнулся я про себя, сплавляя очередные 3 осколка в единое целое. Склепать такой кристалл – дело нехитрое. Главная же задача заключалась в том, чтобы сделать его безопасным, чтобы после гибели голема кристалл не рванул, как граната, уничтожая все вокруг, и не навредил людям, а аккуратно запечатался в специальный контейнер и дожидался меня. Ведь теневая энергия – штука непредсказуемая, и если не контролировать ее, она может наделать много бед. Закончив с големами, я быстро поднялся наверх. Там меня уже ждал Боря, сидящий за рулем скоробея. «Ну что, шеф?» – спросил он, заводя мотор. «Куда едем?» «На площадь», – ответил я. «Сегодня мы творим историю. Мы выехали из лавки и направились к центру города. Ночь окутала воду с черным бархатом, скрывая от посторонних глаз наши действия. На главной площади, оцепленной моими гвардейцами, уже вовсю кипела работа. Десятки грузовиков, нагруженных стройматериалами, сновали туда-сюда. Экскаваторы рычали, вгрызаясь в землю своими ковшами. Краны скрипели, поднимая в воздух массивные бетонные блоки. Вся эта суета создавала иллюзию грандиозной стройки, скрывая от посторонних глаз мою настоящую работу. В новостях уже несколько дней трещали о том, что на главной площади происходит что-то грандиозное. Людям рекомендовали не выходить из домов без острой необходимости, мол, тут идут работы на благо Лихтенштейна. И, что самое интересное, никто не жаловался, не кричал о нарушении своих прав. Все понимали сложность ситуации и верили, что новый временный князь действует в их интересах. Я вышел из машины и, активировав свой дар, начал творить. Земля подо мной оживала, поднимаясь, изгибаясь, преображаясь. Сначала появился фундамент, мощный, непробиваемый, затем стены, быстро растущие вверх. Эта башня должна была стать не просто зданием, а символом нового Лихтенштейна, символом силы, независимости и надежды. Я строил ее на века, вкладывая в каждый сантиметр не только свою энергию, но и частичку души. Даже если весь этот мир рухнет, моя башня останется стоять, как напоминание о том, что здесь когда-то жил архитектор. Пока я работал, мои люди тоже не сидели сложа руки. Помимо одной части моего плана, скрыть истинную силу моей магии, была и вторая. Рабочие устанавливали лифты, прокладывали коммуникации, активно оснащали башню всем необходимым. Через несколько часов башня была готова. Это был практически неуязвимый объект. Стены, созданные из многослойного композита камня, металла и магии, были способны выдержать любую атаку. Я опустился на землю, чувствуя, как меня накрывает волна усталости. Работа над башней отняла много сил. Но самое главное, еще впереди. Пора завершить начатое, подумал я, и пошел к скарабею, чтобы достать из машины огромный теневой кристалл. Этот кристалл, оставшийся после эпической битвы с теневым дредноутом, светился ярким фиолетовым светом. Я подлатал его сотни мелких осколков, сделав целостным, не пропадать же такому добру. Его энергии хватило бы, чтобы стереть с лица земли целый город, а может и не один, открыть десятки порталов в мир теней, создать армию нежити. Но я не собирался использовать его для разрушения. Я выбирал жизнь, а не смерть, и решил использовать этот кристалл для другой, более важной цели, для защиты Лихтенштейна, моей новой родины. В центре здания, в специально подготовленном зале, я установил огромную каменную конструкцию, похожую на алтарь. Она была сердцем всего здания, его энергетическим центром. И именно сюда я осторожно и опустил кристалл в специальный паз, расположенный в центре конструкции. Камень, будто ожив, тут же запульсировал, излучая темную энергию, которая начала распространяться по всему зданию. Затем, приложив ладонь к полу, начал призывать стихии. Мне нужна была их сила, чтобы преобразовать теневую энергию и создать нечто новое. «Огонь, вода, земля и воздух», — произнес я. «Примите мой дар, возьмите то, что вам нужно, а взамен оставьте часть своей силы». Все четыре основные стихии откликнулись на мой зов. Я предложил им сделку. Они забирают часть теневой энергии для себя, она, как-никак, очень ценный для них ресурс, а взамен оставляют часть своей элементальную сущность. Первым появился огонь, яркий вихрь пламени, принявший форму величественного феникса. Он закружил вокруг кристалла, жадно поглощая часть темной энергии. Там, где проносились его крылья, оставались искрящиеся следы живого огня. За ним пришла вода, морская дева, сотканная из бирюзовой дымки. Она текла вокруг кристалла плавными волнами, очищая часть теневой энергии и оставляя взамен кристально чистую силу океанских глубин. Земля появилась в образе каменного голема. Он тяжелыми шагами приблизился к кристаллу и впитал темную энергию, оставив взамен свою силу. Последним откликнулся воздух, закружив по залу смерчем. Он очистил оставшуюся часть теневой энергии и растворился. Процесс обмена занял около часа. Каждая стихия, взяв свою долю, оставила в кристалле часть своей силы и сущности. И вот, наконец, все было готово. Теневой кристалл, преображенный магией стихий, превратился в сферу равновесия, артефакт, не имеющий аналогов в этом мире. Внутри нее, как будто в маленькой вселенной, были заключены силы четырех стихий. Затем я провел настройку, синхронизируя сферу с энергетическим полем здания, и спустился вниз, к своим людям. Тело ломило, как будто я только что пробежал марафон с мешком кирпичей на спине. Но я был доволен. «Готово», — сказал я, обращаясь к Борису. «Мне нужно немного отдохнуть, а потом я обращусь к народу. Нужно дать людям надежду, показать им, что еще не все потеряно, что Лихтенштейн имеет силу и право на жизнь. Сверхсекретный склад 108, где-то в Альпах, территория Швейцарии. Операция у Дмитрия Макарова, опытного диверсанта, пошла, мягко говоря, не по плану. Вместо ожидаемой легкой прогулки до секретного склада и заимствования новейшего вооружения, он вляпался в такую историю, что даже его закаленный годами службы характер дрогнул. План был прост, как три копейки. Проникнуть на склад под видом ремонтника, отключить сигнализацию, позаимствовать несколько ящиков с новенькими швейцарскими пушками и незаметно скрыться. Но не тут-то было. Все началось с того, что разведданные, на которые он полагался, оказались устаревшими. Склад 108, затерянный среди альпийских вершин, был не просто укрепленным бункером, а настоящей крепостью. Внутри склада Макаров обнаружил целый лишь швейцарских командос, экипированных по последнему слову техники. Да у них там такой арсенал, что его гвардии и не снилось. «Вот это я влип», — подумал Дмитрий, с трудом сдерживая желание развернуться и бежать куда подальше. Но отступать было поздно. Его уже заметили. И, судя по всему, швейцарцы были не в настроении играть в прятки. Они открыли огонь на поражение, не задавая лишних вопросов. Пули засвистели в воздухе, рикошетя от стен. Пришлось импровизировать. Макаров нырнул за ближайший ящик с маркировкой «Экспериментальные гранаты». «Не трясти». Пули гудели над головой, как злые осы, а он, присев на корточки, уже шарил по карманам своего ремонтного комбинезона. Там, среди отверток и гаечных ключей, притаился старый добрый Макаров, не родственник, конечно, а пистолет. Ну и парочка самодельных сюрпризов, которые он всегда таскал с собой на всякий случай. «Ладно, ребята, потанцуем», — буркнул он себе под нос, выхватывая оружие. Первым делом Дмитрий пальнул пару раз в сторону прожектора, который нагло светил ему в лицо. Темнота – лучший друг диверсанта, а швейцарцы, похоже, это забыли. Лампа с треском разлетелась, и склад погрузился в полумрак, нарушаемый только вспышками выстрелов. Командос, явно не ожидавшие такой наглости, на миг замешкались, и этого Макарову хватило. Он рванул к следующему укрытию, здоровенному контейнеру с надписью «Прототипы». «Не вскрывать». На бегу выдернул чеку из одной из своих самоделок, дымовой шашки с легким перцовым бонусом, и швырнул ее в самую гущу швейцарцев. Через секунду раздался хлопок и воздух наполнился едким дымом. Кто-то из команды закашлялся, кто-то выругался на чистейшем французском. Но и без перевода было понятно, что ничего хорошего они ему не желают. Макаров, пригнувшись, пробирался вдоль контейнеров, стараясь не дышать слишком глубоко. Перцовый аромат уже щипал глаза даже ему самому. В голове крутился только один вопрос: какого черта их тут столько? Но размышлять было некогда, сзади послышался топот ботинок и лязг затворов. Он быстро оценил обстановку. Дым пока давал ему фору, но швейцарцы явно не собирались просто кашлять и материться в сторонке. Они уже начали перегруппировываться, и сквозь завесу было видно, как мелькают их черные силуэты с винтовками наперевес. Прихватив из ящика одну из тех самых экспериментальных гранат, он мельком глянул на инструкцию, выгравированную сбоку. «Бросить и бежать», коротко и ясно. Чеку выдернул, отсчитал пару секунд и метнул ее в сторону ближайшей группы командос. Граната приземлилась с глухим стуком, а потом рванула так, что стены склада задрожали. Взрыв оказался не просто громким, он еще и выплюнул в воздух какую-то ярко-зеленую пыль, от которой швейцарцы мгновенно начали чихать и тереть глаза. «Биохимия, что ли?» — хмыкнул Макаров, но проверять не стал, рванув дальше. Пистолет в руке уже нагрелся от выстрелов. Он стрелял короткими очередями, больше для отвлечения, чем на поражение. Патронов было в обрез, а швейцарцы, похоже, запаслись на целый год вперед. Один из командос выскочил из-за угла, целясь в него из какого-то футуристического автомата, но Макаров среагировал быстрее. Выстрел в колено, и швейцарец с воплем рухнул на пол, роняя оружие. «Извини, брат, ничего личного», — бросил Дмитрий, быстро подхватывая трофей. Автомат оказался легким, как перышко, и с лазерным прицелом, явно не из дешевых игрушек. Теперь с новым другом в руках он чувствовал себя чуть увереннее. Прицелился через дым и дал короткую очередь по группе швейцарцев, что пыталась обойти его с фланга. Те нырнули за укрытие, но Макаров уже перекатился к следующему ящику, попутно швырнув еще одну дымовуху. Пока он, под аккомпанемент грохота взрывов и свиста пуль, устраивал швейцарским охранникам показательный мастер-класс по выживанию в условиях ограниченного пространства, его маленькие помощники, големы-пауки Теодора, делали свое дело. Эти юркие твари, словно черные молнии, сновали по складу, хватая все самое ценное, ящики с боеприпасами, контейнеры с артефактами, даже целые палеты с оружием. Каждый паук был запрограммирован на поиск и транспортировку определенного типа груза. Все было продумано до мелочей. Если контейнер оказывался слишком большим, големы объединялись, как трансформеры, превращаясь в одного большого паука, способного поднять вес, в несколько раз превышающий его собственный. Макаров, конечно, до этого видел подобное, когда Теодор показывал големов, но все равно не мог не удивляться такой синхронности. Все позаимствованные ценности отправлялись в заранее выбранную точку, небольшое ущелье в горах, где уже были подготовлены грузовики для вывоза трофеев. Маршрут был прост, но надежен, через сеть канализационных тоннелей, которые Теодор захватил после последних заварушек на границе. Макаров, тем временем, продолжал сражаться. Он использовал все преимущества местности, прятался за ящиками, стрелял из-за укрытий, отвлекал противника ложными маневрами. Но сил у него оставалось все меньше. Он понял, что дела его плохи. Подмога к противнику уже успела добраться, и теперь швейцарцев было в несколько раз больше. Они медленно, но верно сжимали кольцо, отрезая ему пути к отступлению. «Ну все», — с горечью подумал Макаров, — «кажется, это конец. Пора прощаться с жизнью». В этот момент он увидел, как к нему, в развалочку, идет отряд из 10 человек в тяжелой броне, с яркими энергетическими щитами. Они двигались медленно, но уверенно, как тяжелый каток, готовый раздавить его. «Ну, парочку точно положу», — мрачно решил Макаров, прикидывая в голове шансы на выживание. «Может, повезет, и успею всех положить, прежде чем они меня грохнут». Он прицелился и выстрелил в ближайшего бойца. Пуля, со свистом прорезав воздух, ударилась о щит и отскочила, не причинив никакого вреда. «Проклятие!» — выругался он. Макаров оглянулся по сторонам, лихорадочно соображая, чем бы еще удивить этих неуязвимых терминаторов. «Ладно, ребята, вы сами напросились», — пробормотал он, шаря взглядом по ближайшим ящикам. И тут его глаза зацепились за что-то интересное. На одном из контейнеров, чуть припыленном, красовалась надпись на немецком: «Взрывчатка. Осторожно. Очень опасно». Приписка ниже мелким шрифтом гласила: «Эффект непредсказуем». «Непредсказуем, говорите?» — хмыкнул Макаров. «А мне пофиг, деваться некуда». Он подскочил к ящику, одним рывком сорвал крышку и вытащил нечто, похожее на гранату, только с непривычно гладким корпусом и парой мигающих красных кнопок. На боку красовалась гравировка: «Только для спецопераций». Весила штуковина прилично, но в руках лежала удобно, как будто сама просилась, чтобы ее метнули куда подальше. Швейцарцы тем временем были уже в десятке метров. Один из них, судя по всему, командир, рявкнул что-то, и отряд ускорил шаг. «Ну, сейчас вы у меня получите», — ухмыльнулся Макаров. Он нажал одну из кнопок, просто наугад, потому что времени читать инструкции явно не было. Раздался легкий щелчок, и граната завибрировала у него в руке, словно живая. «А во, а ты с характером!» Не теряя ни секунды, он размахнулся и швырнул эту швейцарскую диковинку прямо в центр отряда. Граната пролетела по дуге, красиво поблескивая в свете фонарей, и приземлилась аккурат между двумя бойцами, а потом рванула так, что Макаров потерял сознание. Когда он пришел в себя, то с удивлением увидел, что перед ним стоят не швейцарцы, а бойцы Альфы. «Макаров, подъем!» — раздался уже знакомый ему голос. «Это Панкратов. Ты как вообще, живой?» Макаров с трудом поднялся, потирая затылок. Голова гудела, как после хорошей пьянки, а в ушах все еще звенело от того дикого взрыва. Он бросил взгляд туда, где только что стоял отряд швейцарцев в своей крутой броне, и обомлел. На месте терминаторов теперь красовалась дымящаяся воронка, усыпанная осколками брони, а вокруг — ни души. «Живой?» — прохрипел Макаров, потирая висок. «Но, кажется, слегка оглох. А вы откуда взялись?» «Мы получили приказ прикрыть тебя». Соболев подстраховался. «Сказал, что ты начнешь тут фейерверки устраивать и без нас точно не обойдешься». И, похоже, он не ошибся. Макаров хмыкнул, оглядывая поле боя. Големы-пауки, как ни в чем не бывало, продолжали сновать между обломками, таская добычу. Не теряя времени, он бросился к ближайшему ящику с оружием, чтобы показать големам, что нужно тащить в первую очередь. Теперь он точно был уверен, операция пройдет успешно. Глава 19. Утреннее солнце заливало яркими лучами центральную площадь Вадуца. Я стоял на импровизированной трибуне, которую соорудил несколько часов назад, используя свой дар, и смотрел на море лиц, обращенных ко мне. Тысячи людей, жители Вадуца, солдаты, журналисты, представители аристократических родов, просто случайные зеваки, пришедшие поглазеть на происходящее, все они собрались здесь, чтобы услышать мои слова. Сегодня я вещал на весь Лихтенштейн, и понимал, каждое мое слово, Каждый жест будут рассматриваться под микроскопом, обсуждаться и анализироваться во всем мире. Глубоко вздохнув, я начал свою речь. Друзья, соотечественники, мы прошли через многое. Война, вторжение теней, предательство князя Бабшильда. Все эти испытания закалили нас, показав, на что мы способны. Я сделал паузу, обводя взглядом напряженную толпу. Но мы не сдались, не опустили руки. Наоборот, мы объединились и дали отпор врагу. Защитили свой дом. Мы не просто выжили, мы начали строить новое будущее. Пускай враги шепчутся, что наше княжество умирает, что мы, жалкий клочок земли, затерянный среди гор, не способный защитить себя, что мы обречены. Но они ошибаются. Лихтенштейн не умирает, он только начинает жить. Я указал рукой на строительные краны, возвышающиеся над крышами домов. Уже сейчас, в эту самую минуту, идет строительство 9 десятков жилых домов для тех, кто потерял все в этой войне. Ни один житель Лихтенштейна не останется без крыши над головой. Мы строим новые заводы и фабрики, больницы, школы и детские сады, чтобы дать людям работу, чтобы наша экономика снова заработала и наше княжество процветало. Мы обеспечим всех жителей княжества всем необходимым. Я перечислил еще несколько проектов, которые мы планировали реализовать в ближайшее время. Новые парки, скверы, спортивные комплексы, культурные центры – все то, что должно было превратить Лихтенштейн в настоящее княжество мечты, комфортное и безопасное. Толпа начала оживленно гудеть. Враг хитер и коварен. Он нападает не только извне, но и изнутри. Тени усилились. Нападения стали чаще, а монстры – сильнее. Австро-Венгрия, хоть и зализывает раны после недавнего поражения, но все равно готовится к новому нападению. Швейцарцы тоже, судя по всему, не оставят нас в покое. Они ждут момента, чтобы нанести нам удар в спину. И я, как глава княжества, должен быть честен с вами. Время сейчас непростое. Возможно, нас ждут новые испытания. Возможно, нам придется сражаться за каждый метр своей земли. Но я вам гарантирую, что дальше наше княжество ждет очень веселый период. Люди внизу ахнули. Некоторые испуганно переглянулись, другие сжали кулаки. Мои слова были похожи на ушат холодной воды, вылитой на их головы. Но я не мог им врать. Я понимал, что этими словами сею страх, подрываю свой авторитет. Но я хотел, чтобы люди знали всю правду, чтобы они смотрели на мир без розовых очков. А теперь то, что я хотел вам представить. Я указал рукой на башню, возвышающуюся за моей спиной. Она была закрыта полотном, которое, на самом деле, было сделано из песка. Я взмахнул рукой, и песчаное полотно, закрывающее башню, начало рассыпаться на мельчайшие песчинки, которые уносились прочь. И люди увидели ее, величественную башню, отливающую серебром. На ее вершине, словно корона, сиял огромный кристалл, переливающийся разными цветами. Толпа ахнула. «Эта башня», — произнес я, — «называется башня четырех стихий. И это не просто красивое здание. Это чудо инженерной мысли, сочетание древних технологий и магии. За такую технологию нас захотят уничтожить многие, но у них это не получится. Эта башня нужна для вашей защиты. И сейчас я покажу вам, что имею в виду». В этот момент ворота башни распахнулись, и из них, как солдаты на параде, начали выходить големы. 400 големов, экипированных по последнему слову техники, выстроились на площади перед трибуной. «Приветствуйте, люди Лихтенштейна, своих новых защитников», – торжественно объявил я. «Они будут патрулировать улицы нашего княжества, оберегая вас от любых угроз. Может ли такой голем навредить человеку? Нет. Сможет ли он вас защитить? Да. Если вы попали в беду, он придет к вам на помощь. Или вы можете сами найти его, и он защитит вас. Это новая технология, которой владеет теперь Лихтенштейн. И это только начало. Големов будет больше, а наша страна сильнее, потому что мы этого заслужили». В этот момент в башню прилетели 4 снаряда, выпущенные со стороны Австро-Венгрии. Снаряды, заряженные магией, были похожи на огненные шары, оставляющие за собой дымные шлейфы. Не теряя времени, я создал над площадью защитный купол из сжатого воздуха. Снаряды, ударившись о него, разлетелись на мелкие осколки, которые, не причинив никому вреда, аккуратно опустились на землю. «Вот о чем я и говорил», — воскликнул я, когда дым рассеялся. «Наши враги не дремлют. Они готовы на все, чтобы уничтожить нас, но у них это не получится». Люди внизу, ошеломленные произошедшим, с ужасом смотрели на башню, которая даже не поцарапалась от прямого попадания. Внезапно из толпы раздались выстрелы. Несколько десятков пуль, заряженных магией, полетели в мою сторону. Это была спланированная диверсия. Кто-то решил воспользоваться моментом, чтобы убрать меня. Люди в толпе закричали, пытаясь укрыться от шальных пуль. Но я, активировав свой дар, лишь поднял руку. Пули, как будто наткнувшись на невидимую стену, замерли в воздухе, а затем с тихим звоном упали на землю. «Стоять!» — раздался голос скалы, который вместе с гвардейцами тут же набросился на зачинщиков покушения, на месте разобравшись с нападавшими и не дав тем возможности сбежать. «Друзья!» — снова обратился я к толпе. «Не бойтесь, я уже привык, что меня хотят убить, но у них ничего не получится». Я улыбнулся. «И еще, хочу обратиться ко всем, кто недоволен моей политикой, кто сомневается в моих действиях или считает меня врагом. Приходите ко мне, мы поговорим, мы найдем общий язык, мы вместе построим новый Лихтенштейн, сильный, независимый и свободный». Толпа разразилась ликующими возгласами. Люди обнимались, смеялись, плакали. Подхватив мои слова, они начали скандировать: «Вавилонский, Вавилонский, Вавилонский». Я, улыбаясь, смотрел на этих людей и понимал, это всего лишь начало. Впереди меня ждала долгая и трудная работа. Штаб-квартира артиллерийских войск, город Вена, Республика Австро-Венгрия. Генерал-майор Франц Штрудель, нервно поправляя очки, наблюдал за происходящим на экране монитора. На нем в режиме реального времени транслировалось изображение с камеры одного из шпионов, затесавшегося в толпу на главной площади Вадуца. На сцене перед народом стоял сам Теодор Вавилонский, а за ним гордо возвышалась огромная башня. Штрудель не знал, что это за башня, но понимал, это что-то важное и ценное для Вавилонского. А значит, по ней нужно ударить. И ударить так, чтобы от нее и следа не осталось. «Полковник», — обратился Штрудель к своему адъютанту, щуплому офицеру, — «свяжитесь с огневой позицией Альпийский гром. Пусть приготовит кайзершницель. 4 залпа, для надежности. Цель – башня Вавилонского. И передайте инженерам мой личный привет. Пусть знают, если их убер-пупер-мегагигапушка снова облажается, то я лично засуну им в задницу их чертежи вместе с логарифмической линейкой». Кайзершницель – это было последнее слово военной мысли Австро-Венгерской республики. Огромное орудие, способное стрелять на 1000 километров, было настоящим монстром среди артиллерийских систем. Его ствол, длиной с футбольные ворота, был изготовлен из редчайшего сплава прусского железа и титановой брони с вкраплениями артефактных кристаллов. А снаряды, начиненные магической энергией, могли пробивать любые защитные барьеры. Это было оружие, способное изменить ход войны, и на него были возложены большие надежды. «Есть, господин генерал», — отчеканил адъютант, быстро щелкая по клавишам ноутбука. «Приказ передан». Штрудель, налив себе в кружку пива из жестяной банки, одной из тех, что всегда были в запасе у него в кабинете, сделал большой глоток и довольно крякнул. Еще бы. После череды громких провалов на лихтенштейнском направлении он наконец получил шанс вернуть себе репутацию и доказать свою эффективность. Большой П. Это был позор, который чуть не стоил ему карьеры. Слишком много денег было потрачено на эту хрень, слишком много обещаний было дано, а в итоге большой провал, как ехидно окрестили это орудие журналисты. «Дойч, старый хрыч», – пробурчал Штрудель, вспоминая, как его давний друг, некогда уважаемый генерал, был разжалован и отправлен в отставку. Надеялся, что особый отряд решит все проблемы. Ага, решил. Только вот проблемы эти теперь наши. Штрудель, вытерев пивную пену с усов, снова уставился в экран, на котором транслировалось изображение с камеры наблюдения. На экране по-прежнему виднелся Теодор Вавилонский, который что-то вещал с трибуны, а затем всю площадь Вадуца сотрясло от взрывов. Но когда дым рассеялся, и камера показала башню, Штрудель замер, не веря своим глазам. Башня стояла невредима, ни единой царапины. Снаряды, выпущенные из кайзершницеля, просто отскочили от ее стен, как горох от стены, не причинив ей никакого вреда. «Что за?» Штрудель, поперхнувшись пивом, начал кашлять. Наблюдатели, которые не отрываясь следили за всем происходящим через спутник, тоже были в шоке. Они несколько раз перепроверили координаты, но все было точно. Снаряды должны были попасть точно в цель. «Да как такое возможно?» – заорал он. «Эти инженеры – дебилы, что ли? Они же уверяли меня, что эта пушка разнесет в пух и прах что угодно. Он нервно заходил по кабинету, пытаясь успокоиться. «Ладно», — сказал он наконец. «План П, свяжитесь с нашими агентами в Вадуце. Пусть сейчас же ликвидируют Вавилонского. Это приказ». Через несколько секунд Штрудель снова стоял перед монитором, наблюдая за происходящим на площади. На этот раз он был уверен в успехе. Австрийские шпионы – лучшие из лучших. Они проникли в Вадуц еще до начала войны, затерялись среди местных жителей, завели нужные знакомства, собрали информацию. И теперь они были готовы выполнить свою главную задачу – убить Вавилонского. Несколько групп шпионов, расположившихся в разных точках площади, получили приказ. Не привлекая внимания, они достали оружие, специальные пистолеты, стреляющие антимагическими пулями. Эти пули, разработанные в секретных лабораториях Австро-Венгрии, были способны пробивать любые защитные барьеры, даже те, что создают самые сильные одаренные. «Сейчас», — пробормотал Штрудель, сжимая кулаки, «сейчас этому Вавилонскому придет конец». Наконец, агенты открыли огонь. Десятки пуль, заряженных магической энергией, полетели в сторону Вавилонского. Но тут произошло то, чего Штрудель никак не ожидал. Вавилонский, как будто предчувствуя опасность, поднял руку. И пули, выпущенные с разных сторон, замерли в воздухе. А затем, как капли дождя, безобидно упали на землю. «Что это за чертовы фокусы?» – заорал Штрудель, не веря своим глазам. «Как такое возможно? Эти пули, они же антимагические. Они должны были пробить любой барьер. Кажется, у него какая-то особая магия», – прошептал адъютант, с ужасом глядя на экран. «Кого же мы записали во враги, господа?» – пробормотал Штрудель, опускаясь в кресло, которое жалобно заскрипело под его весом. «Город Бальцерс, княжество Лихтенштейн, генерал Абаддон, чья душа, подобно медведю в берлоге, еще не до конца пробудилась ото сна, чувствовал себя странно. С одной стороны, он был големом, бездушной машиной, созданной для выполнения приказов. С другой, в его металлическом сердце теплилась искра чего-то большего, отголосок прошлой жизни, когда он был не просто грудой железа, а генералом. Настоящим генералом, ведущим в бой не жалкие сотни, а десятки тысяч братьев по оружию. Конечно, Теодор, его повелитель, постарался на славу, прокачав его по полной программе. Новое тело было мощным, броня, усиленная теневыми кристаллами, выдерживала прямые попадания из любого оружия. Сила и скорость просто невероятные. Но все равно сейчас Абаддон ощущал себя лишь тенью своего былого величия. Его память, как разбитое зеркало, отражала лишь фрагменты прошлого, обрывки воспоминаний, смутные образы сражений, имена давно забытых друзей и врагов. Но даже этих осколков было достаточно, чтобы Абаддон чувствовал себя не на своем месте. Он оглядел строй своих бойцов, 200 големов, экипированных по последнему слову техники, ну, по крайней мере, по последнему слову техники этого мира. Конечно, по сравнению с его прежней армией, эти ребята выглядели как кучка детсадовцев с деревянными мечами. Но что поделать, придется работать с тем, что есть. Абаддон тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Сейчас не время предаваться ностальгии. Сейчас нужно действовать. Нужно выполнять приказы своего господина. И вот, например, сейчас один из големов-разведчиков доложил, что в этом городе повстанцы затевают нечто нехорошее. Собрались, численностью около 60 человек, выгружают из грузовика ящики с оружием. И оружие это, судя по всему, контрабандное. Абаддон, хоть и не до конца понимал местные законы и порядки, но интуиция подсказывала, что-то здесь не так. 60 человек, подумал он. Мелочь, конечно, но если их не остановить, то они могут наделать много бед. Абаддон не стал принимать решение самостоятельно, а тут же сообщил об этом Теодору. «Господин», — мысленно обратился он к нему, — «у меня тут кое-что интересненькое намечается. Повстанцы шалят, 60 рыл, вооружены до зубов. Кажется, они планируют теракт. Что прикажешь делать?» «Действуй, Абаддон», — ответил Теодор. «Уничтожь их всех, никого не жалей. Эти ублюдки уже достали своими подлыми выходками. Пусть знают, что с нами шутки плохи». Абаддон кивнул сам себе, будто подтверждая приказ, хотя Теодор его и не видел. «Ну что ж, работа есть работа». Он повернулся к своим големам, чьи металлические и каменные лица, как всегда, не выражали ровным счетом ничего. Зато их глаза слабо светились красноватым светом, верный знак того, что они готовы к бою. «Так, ребята, слушайте сюда», — начал Лободдон. «У нас тут горстка бунтарей возомнила себя героями. 60 человек, ящики с пушками, грузовик. Планы у них, судя по всему, не самые мирные. Господин сказал, мочить всех. Вопросы есть?» Големы, разумеется, молчали. Они вообще редко задавали вопросы, да и говорить умели только самые продвинутые из них. Лободдон вздохнул про себя. «Эх, где те времена, когда он командовал живыми солдатами, которые могли хотя бы пошутить перед битвой или пожаловаться на нелегкую судьбу? Но что есть, то есть. Тогда выдвигаемся», — скомандовал он. «Первый отряд, обходите с фланга, второй, за мной, идем напролом. Разведка, держите дистанцию, но глаз не спускайте, и не вздумайте дать им разбежаться, как тараканам по кухне». Големы синхронно зашевелились, выстраиваясь в боевой порядок. Лободдон еще раз глянул на своих бойцов и невольно усмехнулся. Ну, если это можно было назвать усмешкой металлической глыбы вроде него. Все-таки Теодор знал толк в создании армии. Эти ребята хоть и не блещут интеллектом, зато в бою их не остановить. Каждый весил как небольшой автомобиль, а ударом кулака мог пробить стену. Да и броня делала их почти неуязвимыми для обычного оружия. Бой и вправду оказался коротким, как говорится, пришел, увидел, разнес. Лободдон даже не успел толком размяться, хотя, если честно, он и не знал, нужно ли ему разминаться. Все-таки суставы у него теперь не скрипят, а мышцы, ну, какие мышцы у железной махины. Зато повстанцы явно не ожидали, что на их маленькую вечеринку с ящиками оружия заявится двухметровый генерал из стали, да еще и с парой сотен молчаливых громил за спиной. Когда все было кончено, Лободдон стоял посреди разгромленного лагеря повстанцев, оглядывая поле боя. Грузовик превратился в груду дымящегося металла, ящики с оружием были разбиты вдребезги, а сами повстанцы, ну, скажем так, их планы на героическое сопротивление закончились быстрее, чем они успели понять, что происходит. Его големы уже начали собирать трофеи, автоматы, гранаты, какие-то подозрительные свертки, которые могли быть чем угодно, от взрывчатки до контрабандного табака. «Эх», — подумал Лободдон, глядя на эту картину, «раньше после таких заварушек мы бы с ребятами открыли бочонок машинного масла, посидели у костра, потравили байки про старые походы. А теперь что? Эти железяки даже ура не крикнут, не то что анекдот рассказать». Он пнул ногой один из ящиков, и тот с треском разлетелся, обнажив содержимое, какие-то странные стволы с гравировкой, явно не местной работы. Лободдон прищурился, хотя глаза у него не щурились, а просто мигнули красным светом. Что-то подсказывало ему, что это не просто бунт ради бунта. Тут пахло чем-то большим. Может, за этими повстанцами кто-то стоит? Какой-нибудь теневой кукловод, дергающий за ниточки. Лободдон снова связался с Теодором. «Господин, дело сделано», — доложил он мысленно. «Минус 60 голов. Оружие собрали, но тут что-то странное. Пушки у них непростые, какие-то заморские, с гравировкой. Может, копнуть глубже?» Теодор ответил не сразу, видимо, обдумывал. Наконец его голос прозвучал в голове Лободдона, спокойный, но с ноткой интереса. «Хаем, любопытно. Да, копни. Если это не просто местные выскочки, а чья-то игра, я хочу знать, чья. И Лободдон, хорошая работа. Не подведи». «Не подведу», — буркнул генерал вслух, хотя Теодор его уже не слышал. Он вообще любил поговорить сам с собой, привычка из прошлой жизни, когда он был венцом творения великого архитектора. Лободдон ощущал нечто похожее на гордость. Он, Лободдон, некогда грозный генерал, снова в строю. Пусть и в теле слабого по прошлым меркам голема, пусть и с фрагментами памяти, но все же, он снова ведет войска в бой. «Сначала мы вычистим этот город», — думал он, — «сделаем его безопасным. А потом наступит тот миг, когда весь мир содрогнется от одного только упоминания о господине. Таков путь, такова судьба великих. А господин, он даже среди великих стоит непомерно высоко». Лободдон был верен Теодору Вавилонскому, своему старому повелителю, до мозга костей. Ведь именно его Теодор вернул к жизни, пробудив от долгого сна забвения. И теперь Лободдон был готов на все ради него. И скоро господин покажет всем, что именно он величайший из всех людей в этом мире. Как всегда, впрочем.